кто так умирает, надежда. Хочется поспать, давай же скинем одежду и просто будем ждать посуду, запах алкоголя, розовый закат окно.